«Значит, после этого ты?» «Нет, я уже был таким», — ответил он уже более непринужденно, «и, пожалуй, это только моя вина, что она его встретила. Видишь ли, мой бизнес построен на коммуникациях и общении. Порой приходится работать и с вампирами, адекватными вампирами. И да, ты прав, в этом мире у всего есть своя цена, а сестренка была стервой». Он улыбнулся неожиданно весело, собирая в уголках глаз морщинки. «Хоть о мертвых и не говорят плохо, только это именно она сделала меня тем, кто я есть. И поверь, я этому совершенно не рад. Так ты, значит, ищешь работенку? Могу подкинуть». По моей спине промаршировал батальон мурашек, принося отнюдь неприятные ощущения, на что ирландец понимающе хмыкнул, оставляя меня в одиночестве. Мне нужно было обдумать неожиданно свалившееся в такой наглой формулировке предложение, но, кажется, мы оба заранее знали мой ответ. Я вляпался по самое не горюй, и только теперь начинал осознавать масштабы, вернее, всего какую-то их часть. Я стоял на берегу огромной лужи из дерьма, а теперь собирался шагнуть в него и идти вперед, совершенно не задумываясь о том, насколько там дальше будет глубоко. Но что я, собственно, теряю? Свою псевдожизнь? Это могло бы прозвучать даже смешно. Впрочем, мое чувство юмора осталось в моем прошлом. Теперь моей лучшей подругой стала ирония, что частенько отдает горечью. Да и стоит мне попасться на глаза тем охотникам, а без должной поддержки я обязательно попадусь, как я нежилец. А умереть я еще не готов, тем более, что вряд ли кто-то здесь мне поможет, а влиться в этот мир необходимо, слабые не выживают нигде. Да и что я имею? Сомнительные навыки, раз, непереносимость света и серебра, два, бесконтрольная жажда, три. Если добавить к этому зависимость от властного дяденьки, думаю, картинка не сильно омрачится. В выборе между местной инквизицией и странным ирландцем мне однозначно симпатизировал последний. Пока я вроде адекватен, а значит, смогу и обеспечить свои потребности, хотя и придется чутко поработать над дядю. Непривычно, зато ожидаемо. Однако этот тип продолжал пугать меня до колик в груди. Впрочем, рискнуть стоило. Надеюсь, что сразу не сгину в этой британской клоаке, а смогу выбить себе хотя бы пару ночей и опасных рассветов, прежде, чем осыпаться горсткой пепла. Нужная работа. Найдя взглядом загадочного Мерфи, делаю ему легкий кивок, давая понять, что готов. Усмехнувшийся прохвост быстро закончил разливать золотистый напиток, запах которого так и манил, непроизвольно вызывая у меня процесс слюновыделения. Видимо, пойло знатное, уж в чем-чем, а в этом меня обоняние никогда не подводило. Жаль, что сегодня я нищеброд, откровенный бродяга в вещичках спокойника. В общем, красавец, каких поискать. На базе подобных размышлений, стоило лишь ирландцу оказаться рядом, я тут же выпалил согласие, только после смекнув, как глупо срезался, открывая ему своим бесхитростным решением то, что его помощь мне не просто нужна, а даже необходима. Впрочем, это и дураку понятно будет, а бармен дураком отнюдь не выглядел. Я согласен работать, не блеснул я оригинальностью, ловя в глазах Мерфи усердно скрываемое довольство. Теперь, в какую бы степь разговор ни зашел дальше, я все равно не смогу отступиться от своего решения и не от того, что мне этого сделать не дадут. Мне попросту не хватит воли. Капкан практически захлопнут, и можно уже не бояться, что дичь сбежит и растягивать момент с закрытием дверцы. Благо, времени хватает. Хо, и ты даже не спросишь, что мне от тебя нужно. Шутливо пожурил меня собеседник. А вдруг в мою старую голову забредет какая-нибудь в крайней степени плохая и особо извращенная мыслишка? Это очень и очень плохой звоночек, вампир. Поверь моему опыту, бесхребетные твари долго не живут. Их просто давит. Глаза его при этом хищно блеснули. Чистый интерес. А что ты сделаешь, если я случайно не оправдаю твоих, безусловно, повышенных ожиданий, и ты разочаруешься в верной службе моей скромной, хотя и не самой последней персоне в теневом мире? Какой же я баран? Поднявший огненно-рыжие брови Мерфи осуждающе смотрел на меня, изредка покачивая головой, словно отчитывая неразумного ребенка. Однако я не мог ошибаться в том, что это лишь очередная сцена в этом театре одного актера. Вся его поза, движения, жесты. Он вычислял, насколько далеко я способен зайти, если вдруг окажусь припечатанным в угол. Слабак, ха, как бы не так, загнанный зверь способен на очень и очень многое. И последний его удар может оказаться неожиданно сильным. Неожиданно даже для самого себя. Впрочем, Мерфи никогда так не делал, всегда оставляя пути к отступлению, хоть и мнимые. Увы, тогда я об этом не знал, а в этих ужасно бездонных глазах, подобных чистой бездне первозданного хаоса, трещал яркими искрами огонек интереса в тесном переплетении с вызовом. Я ответил не сразу, рассматривая удлинившиеся ногти на руках и спешно приправляя голос равнодушием. Сильно постарался, чтобы, пока я думаю, на лице не проступило ни одной эмоции, и произнес максимально уверенно, как само собой разумеющееся: «Сломаю вам шейные позвонки, сэр». «Хо, да, парень, а ты мне уже начинаешь нравиться, и весь твой оптимизм мне тоже крайне импонирует». Снова в его голосе преувеличено много незамысловатой радости, и в целом он старался, ко всему, вести себя, как мой давнишний приятель. «Впрочем, неважно, ты, видимо, не знаешь, куда попал. Я правильно полагаю, видишь угрюмые лица вокруг, все эти существа криминальные самой что ни на есть бандитской наружности, а если говорить проще, убийцы крайне недешевые группы наемников, работающие на меня, хотя, твоя шутка мне понравилась», он рвано усмехнулся, «и поверь, я ее оценил, но что-то у нас с тобой прелюдия подзатянулась, пора бы уже и к сути, не находишь?» Этот безумец подмигивал мне второй раз за вечер, и у меня как по команде начинало типать глаз, а его довольство выводило меня из моего перманентного состояния покоя, в котором я находился большую часть своего времени. Что же он за человек такой, раз за столь короткий промежуток общения может так вынести мозг? Мерфи говорил слишком много и так, словно мы заранее понимали друг друга, но я не осознавал по сути ничего. Он ловко сварил из моих мыслей кашицу, и ингредиенты никак не хотели отсоединяться друг от друга. Плюс ко всему, у меня уже давно кружилась голова. Все же, это место как-то воздействовало на психику, мешая нормально мыслить. Ну либо это у меня разыгралось воображение, что с последними моими злоключениями не мудрено. На автомате протягиваю руку, заметив привычный жест. Продолжаю смотреть этому чудаку прямо в глаза, пытаясь уловить какую-то ускользающую мысль. Услышав непонятный хруст, удивленно вскидываю брови, наблюдая сплющенную до состояния блина руку. Мою руку. Он что, больной? Или же просто? А что просто? Подняв взгляд на лучезарно улыбающегося Мерфи, вижу лишь злорадную усмешку. Стало быть, так он оценил мою специфическую шутку юмора. Да он псих, что с него взять? Только ломать-то зачем? Сила профессиональной привычки. Безумец пожал плечами, впрочем, ни о чем не сожалея, а после взглянул так, что я четко осознал. Если что, меня и вправду попросту размажут. Так вот, к делу. Нужно убить крысу. И улыбается, сукин сын. А глаза так и горят лукавством. Как-то это, я даже растерялся. Но, парень, не нравится, не работай. Так ты в деле или выпить пришел? И главное, меня же тупо брали на понт. Я понимал, но, в деле, кости с хрустом вставали на место и приходилось прикладывать титанические усилия, чтобы не дать слабину, оттого на лбу выступила испарина. Тогда следуй за мной. Има, детка, сыграешь нам еще? Поднимай глаза к рассвету. Там по шелковому небу уплывает невидимкой с ночью луна. Ее голос было безумно приятно слушать, а мой взгляд так и норовил вернуться обратно на сказочную и ладную фигурку платиновой блондинки в безупречном платье на старый лад, что ничуть не ухудшало, а где-то, напротив, и подчеркивало неплохие девичьи формы. И что такая, как она, забыла в этом ужасном месте, словно ангел в преисподней. Снова подзависнув, я опрометчиво пропустил, как мощная рука ирландца отправила мое тело в полет, и осознал это лишь тогда, когда пролетал через открытые створки подвала. В напутствие мужчина кинул лишь пару ничего не значащих слов, захлопывая дверь аккурат за моей спиной. «Закончишь, свистни». Довольно быстро придя в норму и обнаружив, что рука вновь хрустнула и продолжила регенерировать, я облегченно улыбнулся краешками обветренных губ и устало прикрыл глаза. Даже представить себе не мог, что способен на подобную выдержку. Интересно, одному мне невозмутимость дается с таким трудом или же и Мерфи хоть немножечко пришлось понервничать? Однако до того, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию этому типу и ему подобным, я явно не дорос. И дорасту ли, под большим вопросом. Для начала не мешало бы хотя бы выжить. Спустя минуту поймал себя за бесполезнейшим занятием, отряхиванием пыли. Как будто кто-нибудь тут станет любоваться моим внешним видом. Ну разве что только та милашка. Но последняя осталась в относительно безопасном и еще более относительно уютном месте. Это я вот который раз стою черт знает где. А боги, духи и демоны. «Да за что вы так со мной? Вам что, поиграться больше некем? Почему это именно я должен работать дезинфектором на чокнутого ирландца? Ну хорошо, допустим, я идеально подхожу для ваших игрищ, но персонажам, знаете ли, хоть какой-то базовый комплект полагается и задание по уровню, мать вашу, где мой пятиэтажный особняк? Хочу особняк, ну или гарем на худой конец, а то это совсем как-то не дело, должен же я хотеть куда-то возвращаться». А пара десятков горячих цыпочек однозначно настраивала бы меня на подвиги. Быть может, не совсем и те, однако это бы было куда интересней. Но нет, давайте отправим его в какие-нибудь вонючие недоподземелья, недокатакомбы. Да чтоб вас всех, чтоб, вот так и становятся атеистами. И для более пущего эффекта от послания погрозил потолку кулаком. Тот в ответ капнул на меня какой-то субстанцией, о составе которой думать не хочется. В общем, отклик небес оказался не из приятных. Может, доходчивее бы было орать в пол, несмотря на всю бессмысленность моего монолога, тот помог мне немного успокоиться и выпустить пар. Не знаю, слышно ли меня за дверью, быть может, этот урод сидит прямо под ней и выжидает, когда я окочурюсь, но в момент своей эмоциональной тирады я был как-то к этому безразличен. В общем-то, выбор у меня теперь невелик, либо оставаться тут, либо двигаться вперед, вот только интуиция вопила о том, что ожидает меня непростая крыса. Ну еще бы, я же особенный, блин, иначе для чего судьбинушке давать мне еще один шанс в новом теле, а то, что тело новое, я догадался уже давно, просто все никак не хотел себе в этом признаваться. Все-таки хотелось верить, что от прошлой жизни у меня хоть что-то осталось, какой бы она ни была, слишком тяжело в один миг порвать со своим прошлым, которого в этой новой для меня вселенной не было и не могло быть. Вита еще даже не существовало. Это потом уже миру достоится лицезреть мою нескромную персону, от которой теперешний я, не сказать, чтобы сильно, но отличался. Все же я был на порядок ниже, хоть и не сказать, что мелким. Девчонкам всегда нравились высокие, такие, знаете, рядом с которыми почти любая оказывается миниатюрной дюймовочкой. Однако этот факт совершенно не мешал мне их цеплять. Более того, иногда отвязываться приходилось подолгу, а грубо отшивать я никогда не умел. Короче, теперь я представлял эдакую среднестатистическую мечту, хотя, на мой взгляд, изрядно бледноватую. В штанах не проверял, но судя по реакции на некоторых здешних персонажей там, как минимум, не убавилось. Спустя некоторое время проблема разрешилась. Кто-то топал в моем направлении, о чем говорили все ближе доносящиеся шаги и отчетливые щелчки, после которых словно рассекался воздух. Я увидел свет в одном из коридоров, становящийся ярче в такт производимому шуму. Создавалось впечатление, словно он живой и ползет по стенам, разжигая факелы. Я не мог понять, как такое может быть, пока не увидел, предположительно, хозяина этих владений. Неспешно продвигаясь вперед, он гасил за собой очередные источники света ленивыми щелчками руки, и во всей его фигуре читалась вселенская скука. Но, знаете, фокусы с огнем и рядом не стояли с внешностью представшего передо мною существа. Человеком бы назвать язык не повернулся. Это было статное создание с лучащимися мудростью глазами и удивительной золотистой шерстью, уходящей в ворот пиджака. Трехметровая человекоподобная крыса, одетая с иголочки, дорого и со вкусом. Она крепко держалась на хорошо развитых задних лапах, изредка все же помогая себе резной тростью из белоснежной кости. И дело было не в том, что хождение на двух конечностях являлось для существа неудобным. Я заметил, что правая нога крыса, а эта гора сверхволосатых мускул определенно была мужского пола, немного его подводила и, вероятнее всего, была повреждена. Так что аксессуар приходился отнюдь не для красоты. Ужин или гость, не здороваясь, деловито уточнили мой статус, с небольшим усилием проговаривая некоторые буквы. А мне так и хотелось рассмеяться. «Мастер Сплинтер, ты ли это?» Новый стиль, вновь щелкнув пальцами, крыс беззвучно материализовал пару кресел, тут же опускаясь в одно из них и одаривая меня приглашающим кивком. Я не видел, чтобы его губы, если можно так выразиться, что-либо шептали, а потому совсем не понимал, что это за магия такая. Во всех немногочисленных книжках, что я прочел, так вот просто ничего не появлялось, да и в играх подобного не припомню. Кажется, у всего есть свои законы, и магичить далеко не тождественно сотворению чудес. Если, конечно, брать мир, в котором магия является обычным явлением. Хотя и в вампиров-то до этого не особо верилось, а потому аномалии больше, аномалии меньше, устанешь удивляться. Между креслами оказался стол, на который тут же приземлились чаша со спелыми фруктами и пыльная бутылка с чем-то золотистым внутри. Стоп, там что, что-то шевелится. Я нерешительно взглянул в сторону своего места, после чего скосил взгляд в сторону двери. Быть может, я ошибся и отступать никогда не поздно, значит, работа тебе не нужна, усмехнулось существо, ловко откупорив пробку. И знает ведь, шельмец, на что давить, ну хоть заботливым дядюшкой не притворяется, и на том спасибо. В ту же секунду меня оглушил пронзительный писк, перетекающий в чье-то завывание. Не ожидая такого поворота, прикрыл уши, на что собеседник отреагировал все той же ухмылкой. И знаете, читать эмоции на громадной морде, быть может, и могло бы стать увлекательным занятием, если бы эта морда находилась за крепкими прутьями клетки. Я же себя чувствовал зайцем, разделяющим трапезу с удавом, и как бы не был голоден, не смог бы отправить в рот ни капли. От напитка исходило странное свечение, но стекло было очень плотным и достаточно мутным, чтобы я не смог ничего разглядеть. Одна из моих новых способностей давала мне понять, что внутри находится что-то крошечное, но, по всем признакам, живое, потому как ощущалось и нечто похожее на частые вдохи. Мучитель, тем временем, наигравшись огненными отблесками в своей таре, немного пригубил из нее, блаженно откидываясь на спинку кресла. И отчего-то в этот момент я отчетливо представил себя на месте той зверушки в бутылке. Представил и тяжело сглотнул. Что ж я маленьким-то не сдох, настойка из пикси. Отсалютовало мне бокалом существо, в который раз игнорируя мое молчание. Не желаешь? Из горлышка тем временем показалась маленькая ручка, изо всех своих силенок цепляющаяся за скользкую поверхность. Правда, эта попытка тут же была пресечена. Пробку бесцеремонно вбили обратно, не заботясь о сохранности конечности обитателя. Тихий вой потонул в булькающем всхлипе. А я-то считал монстром себя, а мне еще учиться и учиться. Пикси, значит, да каким же надо быть чудовищем, чтобы... Бейрер, я поспешил отказаться от столь заманчивого предложения, отрицательно мотая головой, пожалуй, слишком часто и долго. На это крыс лишь пожал плечами, одним глотком осушая свой бокал. А я только и мог, что смотреть на это. Отчего-то за все это время я не смог вытянуть из себя и слова, и теперь размышлял о том, каким образом расценивается мое молчание. Идем. Бокал в руке монстра растаял, стоило ему обратиться ко мне в последний раз, а как только он поднялся, пропало и все остальное. Я пропустил тот момент, когда меня взяли за руку и потянули за собой, рефлекторно сделав два шага вперед, а дальше состоялось увлекательнейшее путешествие через кухонный комбайн. По крайней мере, по ощущениям было очень близко, но уже через пару мгновений мы оказались в моем излюбленном черт знает где, из которого, как обычно, черт знает как выбираться. Мастер Луи, прервал мои скудные размышления чей-то вопрос, обращенный к моей вынужденной компании. Крыс сделал легкий кивок головой, а я лишь успел мазнуть взглядом по спешащей фигуре. Я практически скользил по плитке, ведомый куда-то этим громилой под высокими стрельчатыми сводами белокаменного коридора, то и дело встречая в узких, но высоких окошках красавицу Луну. Если честно, то когда твоя рука оказывается накрепко запаяна в огромной волосатой лапище, это как-то неудобно. Да и хватка у нее отнюдь не мягкая, и волосинки неприятно покалывают ладонь. Однако мой язык был проглочен мной достаточно, если так выразиться, надежно для того, чтобы мои возмущения оставались глубоко во мне, а спустя минуту все уже начало казаться это забавным. Ну когда еще меня такое чудище покатает, пусть и не совсем безболезненным способом. Тем временем, по пути стало попадаться все больше разномастных существ, а также дверей, порой разительно отличающихся от друг друга по стилистике. Мое внимание привлекла продолжительная очередь к одной из таких. Болотистый тролль облокачивался на свою инкрустированную алмазами дубину и ковырялся стальным клинком у себя в зубах. Весь интерес в том, что этот самый клинок он отобрал у закованного в сталь здоровяка, а тот его, признаться, знатно так крыл матом на неизвестном мне диалекте. И из продолжительной тирады я только и смог, что вычленить слова тролля и болота. Так бы ни за что расу не угадал, хоть и, спасибо любимым игрушкам, с подобными названиями сталкивался. Из одной из приоткрытых дверей подул ветерок, распахивая ту чуть сильнее, и я буквально ощутил запах свежести. Вот это я понимаю. Климат-контроль. Это с напрочь прокуренным пабом в сравнении и не идет. Кто-то вышел, отряхивая ноги от песка, и я только после этого заметил кусок синего неба. У них там что, и пляж есть? Не успел я это обмыслить, как резким рывком вперед отправился в приветливо раскрывшуюся, вестимо, ту самую заветную, ради которой меня и волокли. Потеряв опору, я чуть было не упал, а еле удержавшись на ногах, оказался неприятно оглушен раскатистым басом. Растерянный, я никак не мог определить его источник. Голос как будто звучал со всех сторон одновременно. При этом свет бил аккурат в мои глазоньки, порядком привыкшие к полумраку коридора, а в нос бил запах пота и неприятностей. Кажется, шло перечисление каких-то имен и фамилий, для меня, впрочем, никакого значения не имеющих. «Леди и монстры, приветствую вас на первых крысиных боях этого лета», снова ударило по ушам пытающегося осмотреться меня. «Сегодня на песке нашей арены и в ваших глазах сойдутся молодой и буквально вчера обращенный безумцем вампир и последний мастер алхической трансфигурации, которого мы все знаем и любим. Я представляю вашему вниманию Александра Рублева». На другом конце арены, а это была именно она, неожиданно, не правда ли? Так вот, там появился человек неопределимого возврата в огромном сером капюшоне, удачно скрывающем его лицо, и, как вы уже догадались, шубе на голом перекочанном торсе из шкуры белого медведя. Как раз по сезону, он молча выходил с противоположной стороны места сражения под бурные овации наблюдающих, явно знакомых с его творчеством, и поправлял левую руку. Присмотревшись, я заметил, что на ее месте красовался протез из неизвестного мне металла. Ну не могу же я во всем быть силен, что шел вплоть до половины грудной клетки. В поисках хода к отступлению, наткнулся взглядом на прозрачный купол, за которым удобненько расположились зрители, конца рядов которых разглядеть так и не смог. Чудно, умру под уймой взглядов, как и мечталось, хотя, в одиночку это делать не слишком-то и хотелось, парень я компанейский, парочку собратьев по несчастью все-таки бы с собой прихватил, но тут уж как выйдет. Да из чего я вообще взял, что все зайдет так далеко? Быть может, тут играются до первой крови. Ну да, именно. А этот мужик вообще собрался со мной танцевать. Несмотря на всю силу своего нежелания являть миру свою персону, все же пришлось выступить вперед и практически физически ощутить всеобщие насмешки. Кажется, я нарвался на кого-то действительно серьезного. Да начнется игра, торжественно провозгласил бас, а Рублев медленно направился прямо на меня, и местами даже казалось, всем своим видом давая окружающим понять, что не чувствует никакой угрозы с моей стороны. Я напрягся. Драться с хулиганами в подворотне – одно, но совсем другое – встретиться с бывалым борцом. Куда его лучше бить-то вообще? Он, тем временем, запустил руку в песок, пропуская тот между пальцами. Раздались смешки, а я весь собрался, готовый в любой момент кинуться на противника, но отчего-то максимально оттягивал начало состязания. Впрочем, как и Рублев. Однако я никак не ожидал такой подлянки, как запущенная в меня жменя. Всего на секунду я оказался дезориентированным, но ее хватило, чтобы отправить в мою сторону уже стальные шарики, на которые я также не успел отреагировать должно, получив одним из них по колену, которое тут же раздробило повторным попаданием в одну и ту же точку. Отскочив максимально далеко от источника боли, начал ждать свою любимую регенерацию, попутно посылая в мага множественные конструкции из отборного флотского мата, что достался мне в наследство покойного дяди Боцмана. Противник даже периодически вслушивался, изредка кивая и искренне улыбаясь, явно примечал нечто родное, а, оказавшись ближе, на ломаном русском с незнакомым акцентом попытался мне и ответить: «Твоя смерть будет быстрой, мой друг». Это его так моя нецензурная лексика разжалобила, что ли? А на жизненно обзываться можно? Продолжая приближаться к порядкам струхнувшему мне, он стал плавно преобразовывать свою левую руку, сначала резко увеличив длину, а уже затем выпустив хищные звериные когти, как у знакомого мне и многим игравшим парням Алекса Мерсера. В его улыбке при этом скрывалась высокомерная насмешка, а глаз все так же не было видно из-за скрывающего их капюшона. Почувствовав, как процесс восстановления завершился, я тоже позволил себе ухмыльнуться. Правда, лишь про себя, ну да не суть. У меня была надежда всего на один удар, всего один, и я почти верил, что сумею. Ты проиграл, мой друг. Рублев оказался достаточно близко, и я, сам не ожидавший от себя столько прыти, вцепился клыками в его пульсирующую жизнью шею. Только прокусить не удалось, и, начав стремительно падать, я почувствовал, как леденящий душу металл впивается мне в грудь. Пульс отдается в висках, вокруг все смазано, а я не понимаю, что происходит. Это как не со мной. Когти смыкаются вокруг моего сердца, и оно замирает, а затем его выдирают, но я почему-то еще живу. Делаю рваный вдох разорванными легкими и слышу, как жизненно необходимый орган в чужой руке все еще сокращается, но уже реже, и я лечу на окропленный моей собственной кровью песок. Боли нет, проносится одинокая мысль, и правда, совсем ничего не чувствую. Последний удар, глаза стремительно закрываются, и я вижу лишь снисходительную улыбку перед тем, как раствориться в этой манящей темноте. Боли нет, вновь проносится мысль, и я чувствую чье-то приятно теплое и ароматно свежее дыхание прямо перед лицом. Разговоры в ночи. Ао, а парнишка-то выжил. Хорошо, будем считать, что ты прошел мое маленькое испытание. Хотя сейчас тебе бы помыться, а то как от разложившегося мертвеца несет, потерянного нерадивыми торговцами плотью. И вот уже, после всех последующих процедур, можно и выпить да поговорить за наши и ваши, и прочее. Знакомый голос слышался где-то на грани восприятия, но смысл постоянно ускользал, растворялся в затягивающей темноте, в которой я плавал все это время, и возрождался короткими вспышками окружающей действительности. Излишне эмоциональная речь доставляла дискомфорт, но прервать ее было выше моих сил, как и выдать хоть какую-то мысль, и я просто продолжал гостить в обволакивающем нигде. Неожиданно, я что-то почувствовал. Медленный удар. Стоп, у меня же вырвали сердце, и я умер. Очередной удар показался мне преувеличенно громким и при этом более коротким. Неожиданный звук срастающихся костей и появление прочих особенностей, присущих лишь живым, ставили мою пока еще слабую соображалку в тупик. Мышцы плавно нарастали на изуродованном теле, спешно скрываясь под новенькой кожей. При этом я понимал, что мне должно быть адски больно, но ничего подобного не испытывал, хоть и вполне себе ощущал свои конечности. Можно даже сказать, что я чувствовал себя очень даже неплохо. Ну, относительно неплохо, насколько это вообще возможно в моих-то теперешних состоянии и положении. Я чувствовал, а может ли нежить такое? Признаться, я впервые находился в подобном замешательстве. Попробовал вдохнуть полной грудью, зачем сразу же последовала обжигающая боль во всем теле и нехватка кислорода. Я жив, срывается с моих бледных губ, и я задыхаюсь, а потом захлебываюсь воздухом, глотнув его слишком много. Новый вздох уже не такой жадный, приносит облегчение, и боль начинает понемногу отступать, отпуская агонизирующее сознание. Да что, черт побери, происходит? Я же вампир. Тебе повезло, что мастер Луи, этот добрейший души ликантроп, собрал твои останки буквально по кусочкам и принес мне. А уж старик Мерфи кое-что пока еще помнит из школьного курса по некромантии и вампирам в частности, добродушно подмигнул мне ирландец. Впрочем, наткнуться на албанца или, как называют некоторые, дитя пустынь, тебе просто не повезло. Говорят, Рублев, последний маг своего направления, и никто не знает, ни сколько ему лет, ни когда тот появился. Существует, однако, одна балканская сказка, что бродит где-то с конца первой половины 15 века. Так вот, из нее выходит, что где-то в албанских краях водилась занятная магическая тварь, способная полностью изменять свой организм и его свойства. Хотя, что-то я заговорился с тобой, пацан, выпьешь это и спи давай, а вечерком чтобы был уже готов. Ты мне и так уже задолжал. На удивление разговорчивый Мерфи просто лучился от непонятного мне счастья, не замолкая ни на минуту и попутно поливая меня сомнительного вида бурдой, оставив напоследок прозрачный бутылек с чем-то ужасно пахучим. Эта самодовольная рожа просто отправилась по своим, наверняка, особо важным делам. Покрутив немного в руках презент, я все же заставил себя откупорить пренеприятнейшее варево, вливая эту редкостную дрянь чуть ли не сразу в глотку и почти что затем вновь уходя в манящее лоно такой уютной и приветливой тьмы. Не знаю, сколько времени я проспал, но на этот раз подъем выдался довольно легким, и даже улыбнулся. Все-таки приятно снова стоять на ногах. Однако поднявшееся было настроение омрачило воспоминание о том, что скоро вернется мой чокнутый нянь, и, кажется, он что-то там трещал про долги. В общем, нехорошее предчувствие в последние дни стало слишком навязчивым. Прогулявшись на улицу и удачно наткнувшись на бочку холодной воды, решил избавиться от пришедшего в негодность пальто и начал отмываться, видя в отражении незнакомого брюнета с серыми глазами и ломаным носом. Я даже испугался, впервые встретившись с ним взглядом, и отпрянул. Но затем во мне проснулся исследовательский интерес, и я начал всматриваться в каждую черточку, запоминая нового себя, пусть и отражение не было достаточно четким. За этим занятием меня и застал робкий голосок недавней незнакомки. «Возьми», девушка протягивала мне чистое полотнище, что приятно пахло свежестью и чем-то еще. Я впервые видел ее так близко перед собой, и певица, не окруженная душной атмосферой питейной, казалась более человечной, но не менее привлекательной. «А ты, единственное, что я смог из себя выдавить», принимая кусок ткани и при этом улыбаясь словно потомственный кретин. «Има Мари», спешно поспешила представиться собеседница, неловко смутившись. «Восточная кровь, впрочем, нечто подобное я и подозревал. Я здесь пою по вечерам, а дедушка Мерфи дает мне заработать на жизнь. А чем занимаешься ты?» Девушка обезоруживающе улыбнулась, смотря на мое лицо, на котором улыбка плавно сходила на нет. Слишком насыщенными оказались мои будни, и времени озадачиться кое-какими вопросами попросту не было. Вернее, до этого момента мой мозг удачно обходил стороной некоторые действительно важные темы. Наверняка сработал какой-нибудь защитный механизм, не давший сойти с ума в первые же минуты пребывания на новом месте, как я и предполагал в самом начале. Сейчас же простая заинтересованность сломала тончайшие барьеры, выстроенные моим подсознанием. Кто я и зачем я здесь? Ответа не было. Я помнил дым дымача и даже многие факты своей биографии, но ни за что бы не смог назвать своего имени. Я не помню. Прозвучало как-то жалко. Вот уж как не хотелось выглядеть в глазах милашки. Однако я был слишком растерян, чтобы сообразить что-нибудь вразумительное. Взгляд Имы изменился, становясь удивительно цепким. Она с минуту всматривалась в меня, будто бы искала что-то важное, пока, наконец, не сделала какие-то свои выводы. Эмоции на очаровательной мордашке читались слишком явно, выдавая ту с потрохами. Наверняка посетители паба не слишком охотно делились своими тайнами, а потому уточняющих вопросов не последовало. «Старый ирландец может помочь», — воодушевленно начала девушка, но тут же прикусила губу, отводя глаза. «Только не за просто так. Пошли, он готов говорить. Идешь?» Я не ответил. В неясном свете луны ее волосы казались белее. Има стояла как раз напротив нее, и создавалось ощущение, что девушку окутывало легкое сияние. Простая обманка, но я испытал нечто сродни восхищению, глядя на нее. Впрочем, опомнившись, быстро кивнул, про себя отмечая окрасивший щечки румянец. Чертовка наверняка знала, какое впечатление производит. Не может же в самом деле в подобном месте оказаться наивная простушка. Хотя я скорее пытался привести себя в чувство, чем что-то подозревал. Има привела меня обратно, в выделенный закуток, где я совсем недавно боролся за свою жизнь, и с энтузиазмом принялась рыться в старом шкафу, который я до сих пор обделял вниманием. Однако и сейчас тому перепадало мало, взгляд все норовил спуститься ниже поясницы девушки и, если бы был осязаем, то действо походило бы на не слишком приличные поглаживания спины. Совсем потеряв бдительность, упустил тот момент, когда в меня полетела рубашка, но поймал то число на автомате. На лукавый прищур и мы лишь пожал плечами, всего лишь зазевался, и тут же получил брюками в лицо. Я уже собрался чем-нибудь ответить, но девушка заразительно рассмеялась, а затем неожиданно резко скрылась из зоны поражения. Первым порывом было пуститься вслед за ней, и я с трудом совладал с неуместным ребячеством. Все же, не место и не время. Но я искренне надеялся, что таковые появятся. Даже настроение немного приподнялось, и тут же упало, стоило только вспомнить про предполагаемую плату за помощь дедушке. Что ж, выбирать не приходилось. Быстро переодевшись в чистое и вновь став похожим на человека, отправился обратно в паб. Оказалось, что все это время я находился в некой пристройке, которую со стороны входа и не заметишь. Что ж, вполне удобно для того, чтобы коротать ночи после неуемной работы. Ну или собирать по кусочкам таких вот, как я, тут уж от хозяина зависит. Добравшись до этого проходимца, стал прямо у него над душой, одаривая угрюмым взглядом, как-то неожиданно стало не до улыбок, да и напрягся я, словно оголенный нерв. Может, стоило все-таки убраться отсюда? Так ли нужна мне эта память? Всплывшая в воображении гримаса Рублева говорила об обратном. Эй, да чего ты? Обычная же проверка. Ирландец поднял руки в защитном жесте, но в глазах его так и плясами черти. «Лучше выпей, оно помогает». Бокал, оказавшийся перед моим носом, габаритами походил на пивной, вот только плескалось в нем явно нечто иное. «Да не смотри на меня так, пить будешь?»